«Что это?» – смотрит Поликарпов на папку, которую я молча положил к нему на стол. «Это новая технология получения алюминия», – поясняю ему, – «разработана в США и даже испытана, но пока отложена до лучших времен. Не внедряется, так как нет смысла переходить на нее до момента, пока не окупится уже установленное оборудование». «И как она здесь оказалась?» Николай Николаевич открыл папку и взялся за просмотр документов. «Американские спецы привезли», ухмыляюсь в ответ, «думали, что продадут ее здесь легко за большие деньги, но просчитались, никого эта технология не заинтересовала. После финского инцидента они были вынуждены уехать, а это бросили». «Да, так на самом деле и было. Вот только американцы совсем не это хотели продать, они хотели нажиться на внедрении плазово-шаблонного метода, но он мало кого заинтересовал, а потом финские инциденты «Гудбай Америка», принятие санкций в отношении СССР. А почему не сожгли? Вопрос в тему, ведь американских инженеров дальше ТЭС никуда не пускали, неужели они не могли кинуть в топку все эти документы? А вот не могли, это только кажется, что у них было много свободы, на самом деле они находились под постоянным наблюдением. Попробуй, кинь что-нибудь. Откуда мне знать? Беспечно пожимаю плечами. Решили, что нам это не надо. Да уж, хмыкает главный конструктор, такие каракули не сразу разберешь. Да, но это уже претензии к самим американцам. Моя железяка их почерк точно скопировала. Так вы, Николай Николаевич, на их каракули-то не смотрите? Там дальше перевод есть. Ага, вот это другое дело, обрадовался Поликарпов, добравшись до отпечатанных документов. ХМ, снижение расхода электроэнергии в 3 раза относительно сегодняшних методов получения алюминия, это нуждается в проверке, и что такое инертный анод. Насколько я понимаю, сейчас в производстве алюминия используются угольные аноды, которые быстро выгорают, пускаюсь в объяснение, а здесь анод долго сохраняет свою форму, поэтому возникает существенная экономия в графите. Так, понятно, Николай Николаевич закрыл папку и уставился на меня, а вдруг это провокация, и нам подсунули нерабочую технологию, ну еще бы, конечно же обиженные американцы вполне могли сделать такое, вот только было ли у них время и желание этим заниматься. Достаточно поставить себя на их место, и все становится ясно, не получилось заинтересовать руководство новой технологией, так что теперь, сжать зубы и потратить пару дней на переписывание, да никто не будет этим заниматься, бросит все как есть. Примерно в том ключе и изложил свои сомнения. Да, возможно ты прав, согласился главный конструктор, но почему бы не отправить все это явочным порядком через наркомат? Да потому, что там отнесутся к этим записям, точно так же, как отнеслись у нас. Пытаюсь объяснить свои действия, а у вас наверняка в Москве есть свои связи, ведь проверить эту технологию ничего не стоит, пара недель, зато, если все это окажется правдой, производство алюминия можно будет увеличить, пусть не втрое, но в 2 раза точно. Хорошо, я передам это в наркомат цветной металлургии, кивнул Поликарпов, знаю, что у них в Каменск-Уральском заводе с электроэнергией плохо, может быть им это поможет, поможет, еще как поможет. Ведь вычислитель не просто выбрал технологию 21 века, он все подобрал так, чтобы те, кто ее взялся внедрять, не смогли сделать это неправильно, знаем, какие ляпы иной раз могут допустить незаинтересованные лица. Уезжал Николай Николаевич из Иркутска со скандалом. Я-то его прекрасно понимаю, все-таки комсомольцы сумели показать себя зрелыми специалистами, а его КБ в настоящее время остро нуждалось в конструкторах. Вот он и употребил свою власть, на благое дело, наше КБ сразу лишилось половины своего состава, взял бы больше, но тут Левин встал на дыбы, заводу тоже конструкторы нужны. Впрочем, это больше было игрой на публику, директор уже смирился с тем, что большинство грамотных конструкторов у него отберут, не зря он к этому готовился, одно слово, еврей. Поликарпов и мне предложил поехать с ним в Москву, но отказался, у меня другие планы, ура. Бросилась мне в объятия Катерина. Завком выделил мне комнату в построенном доме. Да, этой весной наконец-то достроили 3 4-этажных кирпичных дома в поселке рядом с проходной авиазавода. Вот в одном из них и выделили семье Кати комнату. Все произошло как и рассчитывалось. Сначала грамота, потом продвижение по очереди на получение жилья. И жилье не такое уж маленькое по местным меркам. Комната 22 квадратных метра. Это много на семью из 3 человек. Ну вот, а ты боялась, что прокинут тебя с жильем. Радуюсь я вместе с ней, Все же приятно, когда проблемы решены и ничего не давит на нервы. Кстати, мама моей невесты тоже устроилась на завод, и хотя это произошло по моей протекции, все-таки образование рулит, пусть должность у нее не такая уж и денежная, подготовитель производства, однако все познается в сравнении, раньше зарплата была еще меньше. Отпраздновали события у нас дома, пришло время знакомиться с семьям. Сестра отчима с мамой Катерины быстро нашли общий язык, все-таки обе были ценительницы театрального искусства, ну а нам и без этого нашлось, о чем поговорить. «Наслышан о ваших успехах», – кивал Горшков. «Присадка для улучшения качества бензина в стране очень востребована. Удивительно, как это у вас получилось. Случайно, все произошло», – покраснела девушка, и быстро глянула на меня, ища поддержки, лабораторную посуду отмывала бензином, а потом проверила его на октановое число. «Ну, это понятно», – кивал Дмитрий Степанович, «большинство открытий так и делаются». «А сейчас над чем собираетесь работать?» «Сейчас она работает над присадками к маслам, которые позволят продлить ресурс двигателя. Вмешиваюсь я, надо подобрать так называемые геомодификаторы трения, создающие защитный слой на трущихся поверхностях». «ХМ, очень интересно, главный инженер моторостроительного смотрит на Катю с уважением. Если у вас получится поднять ресурс двигателя хотя бы на треть, могу себе представить, какой переполох тогда случится в наркомате. Вот это и удручает, соглашаюсь с ним, как бы ни потребовали ее в комиссариат нефтяной промышленности, масла и присадки к ним их епархия. Не соглашусь», мотает головой Дмитрий Степанович, «за качество масел действительно отвечают они, а присадками, которые продлевают ресурс двигателей, заниматься там некому, нет у них такой испытательной базы, как на авиастроительном. Так что вряд ли вашу лабораторию тронут. А в случае чего Катерину опять к нам на завод художником устроим». «Художником?» – удивляюсь я. «Так к вам же устроился художник со стажем». «О!» – ухмыльнулся Горшков. «С ним такая история приключилась, что теперь ему только в лагере рисовать придется. Устроили на майский праздник заводской митинг, выступает директор, а работники вдруг как-то беспокойно вести себя начали, шепчутся, переглядываются. Ну, директор ничего понять не может, мы тоже рядом с ним в недоумении. Вдруг подскакивает наш начальник ОНУ и срывает позади нас плакат. Мы опять ничего не поняли, но митинг провели. А потом взяли того начальника в оборот, почему он вдруг плакат со стены сорвал. И что вы думаете, на плакате был нарисован наш солдат, который передает китайцу картошку в открытом мешке, лицо у нашего солдата получилось радостным. А вот у китайца вышел какой-то оскал. Но дело оказалось не в этом, а в картошке. Художник нарисовал ее очень крупно, и прорисовал на ней глазки, по три глазка на каждом клубне. Вроде бы все правильно, но глазки он нарисовал так, что картошка стала очень похожа на головы китайцев. Представляете, какой плакат получился? Да уж, это ж, с какого бодуна надо было такое нарисовать? Даже не представляю, как он пытался оправдаться. Нет, не оправдается. Лет 10 ему точно влепит, тем более что этот косяк у него, оказывается, был не первый. Один раз на плакате пропустил букву, получилось косомолец, а другой ошибку сделал коммунистического написал, был бы 38-й год, сразу бы за такие ошибки упекли, а в 40-м терпели, надеялись, одумается. Теперь вакансия художника на моторостроительном снова свободна. Со свадьбой тянуть не стали, уже на следующей неделе зарегистрировались. Так что в начале июля я стал женатым человеком. Саму свадьбу справили относительно скромную, на фабрике кухни авиационного завода, был среди приглашенных и Левин, но само застолье его не интересовало, мозг его теперь был занят совсем другим. С наркомата пришло известие, скоро от нас потребуют увеличение плана выпуска самолетов до 3 раз, сообщил он мне о предстоящих трудностях. Ничего удивительного, киваю в ответ, это в руководстве страны стало известно, что Германия выпускает до 80 самолетов в день. Это на самом деле так, удивляется директор. Нет, это дезинформация, на самом в 3, а то и 4 раза меньше, но это даст возможность резко ускорить работу наших авиационных предприятий. Так что требования правомерны, однако с подготовкой летного состава как всегда затягивают. Нужно также резко поднимать производство тренажеров, без них ничего не получится. Отдать под них отдельный цех, настораживается Левин. Нет, у тренажеров другая спецификация, успокаиваю его, там большие площади и квалификация работников не нужны. Тогда не беда, отмахивается директор, Такие за воротами в очередь стоят. Ну, тогда проблем нет, пожимаю плечами, ведь вы готовились на следующий год к выпуску 2000 самолетов, новый план для вас неожиданностью не станет. Не стал я расстраивать Израиля Соломоновича тем, что это только прелюдия, когда начнется война, ему придется думать не о выпуске 2000 изделий, а уже о 6, и работать авиапром будет не в одну смену, а в 3. Задача перед ним будет поставлена грандиозная, тут главное не спасовать перед ней, но работу надо начинать уже сегодня. Однако начались все преобразования не с того, что директор завода начал резко закручивать гайки дисциплины, это и так делалось постоянно, а с создания подсобного хозяйства, цех 71. Оказывается, у завода было такое право, и этим решил воспользоваться Левин. Мой рассказ о том, что зимой 41-го ситуация с продовольствием будет катастрофической, произвел на него сильное впечатление, поэтому он решил заранее позаботиться о продовольственной базе завода. Естественно, он понимал, что полностью решить вопрос питания поселка ему не удастся, но разнообразить рацион заводчан в его силах. Первое, что директор потребовал от начальника нового цеха, это решить вопрос посевных площадей. Планировалось очистить от леса дополнительно около 180 гектар земли в районе села Мамоны, которое было передано заводу в качестве подсобного хозяйства, и подготовить почву под посев ржи. Почему ржи? Вот в этом и есть хитрость Израиля Соломоновича. Пшеница, даже та, что растет в Сибири, учитывается в хлебозаготовках, поэтому заводу просто уменьшат нормы продовольственного снабжения. А вот рожь учету не подлежит, считается кормовой культурой. Это потом, после 41-го, осознают ее значение и тоже включат в перечень продуктов, подлежащих учету. Однако дальше рожь сменит картофель, только так можно будет в достаточной мере обеспечить продовольствием не только работников завода, но и о других позаботиться. Кто-то может подумать, что это неправильно, не по-государственному, вот только рабочих на заводе и их семьи надо кормить, а продовольственное снабжение в 41-м, да и в 42-м тоже, будет организовано очень плохо. Другим источникам продовольствия тоже уделялось достаточно внимания, планировалось в 41-м организовать бригады рыбаков, которые будут заниматься подледным ловом на Байкале. Конечно, Левин понимал, что с рыбаками будут сложности, и скорее всего потом этим будет заниматься женский пол, но тут уж некуда не денешься, жить захочешь, не так раскорячишься. Ну и про Якутск никто забывать не собирался, там тоже в срочном порядке создадут бригаду из местных, которые будут заниматься заготовкой оленины. Нет, консервы делать не будут, а вот солить мясо в бочках они могут. Потом этот бизнес естественно отберут, но первый год работники завода мясом будут обеспечены, там тоже предвидится проблема, с навигацией не очень хорошо, Лена река Северная, замерзает рано, а вскрывается поздно, но солонина в вечной мерзлоте храниться может очень долго. Ну а на самом заводе, несмотря на наличие больших площадей, стали уплотняться, ставили дополнительные сборочные стапели и занялись самостроем, вынося все подготовительные процессы за пределы основных цехов. Что касается самого производства, то началось интенсивное изменение этих процессов в сторону снижения трудозатрат, то есть готовились поднять производительность труда рывком в несколько раз. Ну и то, чем завод должен был снабжаться по кооперации, тоже готовились выпускать сами, особенно это касалось шасси и винтов, и первые и вторые один черт придется делать самим, надеяться на смежников никак нельзя, и сами погорят и нас за собой потянут. Кстати, на авиамоторном тоже началось какое-то нездоровое шевеление, кирпич, которым они с легкостью делились с авиастроительным, вдруг оказался в дефиците. Нет, на строительство гражданского домостроения он выделялся, как и прежде, в достаточном количестве, но строго по плану, а излишки уходили на производственные нужды. Горшков потом, в пылу откровения, поведал мне, что их достали проблемы с инструментом, приходится налаживать собственное инструментальное производство, для этого понадобилось построить пару цехов. Это тоже нужное дело, во время войны, поставки инструмента будут большой головной болью предприятий авиационной промышленности. Что касается планов по замене обшивки самолетов на стеклопластик, то это тоже потихоньку делается, по крайней мере, стеклопластик мы все же произвели, благо ничего заумного делать для этого не понадобилось. Установка для получения нетканого стекловолокна не такая уж и сложная, главное это разделить поток вытянутых под действием горячих газов нитей стекла и уложить их на основу так, чтобы они пересекались с друг другом. Далее следует сначала пропитка смолами, растворенными в ацетоне, а потом слои накладывались друг на друга и проклеивались между волками под нагревом. Относительно полифенилинсульфида, который нам нужен для получения брони, то хим, реактор уже сделан, ждем, когда придет сульфид натрия, дихлорбензол у нас уже есть. То малое количество, которое получили в ходе эксперимента, на стекловолокне дало очень хорошие результаты, по крайней мере, сантиметровый слой выдержал выстрелы из пистолета. Конечно, это не броневая сталь, но если судить по весу, то уже в качестве бронника можно использовать. Подождем, когда появятся нити из оксида алюминия, тогда прочность брони возрастет на порядок, бронеспинку кресла в самолете 20-миллиметровым снарядом не пробьешь. Жаль, что этот праздник жизни будет происходить без меня. Майор авиации Чекменев Илья Борисович, которого еще в апреле 40-го Главное управление ВВС направило на Иркутский авиационный завод в качестве начальника создаваемого летного училища, мрачно смотрел на единственную казарму в поселке при станции Батарейная. Вот и все, чем он располагал на данный момент. Какой к черту учебный процесс можно организовать в таких условиях? Правда, есть еще склады, которые можно попытаться отобрать у железнодорожников, но железная дорога в СССР — это государство в государстве, только попробуй, сразу под белые рученьки и на этап, с конечной остановкой в Магадане или Верхоянске. Попытался договориться с авиаклубом, так там свое начальство окапалось, они уже преобразовались в авиашколу, готовят кадры для его летного училища. Хорошо еще директор на авиазаводе понимающий попался, выслушал, пообещал помощь в технических вопросах и даже обещал походатайствовать перед наркоматом авиационной промышленности о выделении нескольких учебных самолетов, которые вскоре начнут выпускать на заводе. Вот и все хорошие новости, в остальном все плохо, ни тебе учебных помещений, ни тренировочной базы, да и казармы летние, ее еще утеплять потребуется. Сходить еще раз на завод к директору, что ли, вдруг присоветует чего, думал майор. Да, надо пойти, а потом, видимо, придется в областной комитет ехать, должны же они хоть как-то на распоряжение ГУ ВВС отреагировать. Директор принял его сразу и вник в положение Чекменева, про которого в ГУ постарались забыть. Знаете что, Илья Борисович, завод у меня хоть и большой, но ни одного рубля я потратить без разрешения наркомата не могу, а согласовывают они долго, заявил он, даже вопросы передачи нашего авиаклуба полгода утрясали. Давайте попробуем пойти другим путем, ведь у вас проблема в том, что деньги на организацию училища есть, только потратить вы их не можете, фонды отсутствуют. То же самое было и у нас, когда большое строительство начинали, столько шишек набили, пока все вопросы утрясли, вспоминать страшно. Вот своих инженеров по строительству я вам и командирую, они у меня уже все это прошли, поэтому ошибок не наделают. Типовой проект у вас есть? Типовой проект? Удивился Чекменев. Меня никто не предупреждал, что он нужен. Тогда я сейчас напишу записку, подойдете в наше комсомольско-молодежное КБ, там найдете Шибалина и уже работайте с ним. Он знает, что надо делать. Что надо делать, этот Шибалин действительно знал, а вот сам майор даже не догадывался. Перво-наперво у него поинтересовались будущими штатами, потом организацией учебного процесса, то есть дисциплинами, которые будут преподаваться. Были извлечены нормативы и вычислены площади под учебные классы, курсантские казармы и жилье под преподавательский состав. Ленинская комната, столовая, оружейная комната, складские помещения, гараж, караулка – это само собой, без этого не обходится ни одно военное училище. А это что? Тыкнул пальцем Чекменев в большое помещение, изображенное на плане учебного городка. А это тренажерный зал, пояснил ему молодой человек, там будет спортивный инвентарь, батуты и простенькие тренажеры для тренировки вестибулярного аппарата. В этом здании надо будет еще найти место и под технически сложные тренажеры, на них можно будет нарабатывать навыки пилота. Взлет-посадка, ориентирование, стрельба. Ну, это ты загнул, не удержался Илья Борисович, батут, тренажеры. Да где мы это все возьмем? Вы удивитесь, товарищ майор, но все это будет, убежденно заявил Шибалин. Уже в октябре запланировано изготовить 50 тренажеров для училищ. Да, в октябре, проворчал Чекменев, а у меня приказ, начать учебный процесс с сентября. Одно, другому не мешает, получил он в ответ, никто же не запрещает прямо сегодня палатки поставить. А ведь и верно, подумал Илья Борисович, палатки в военном городке есть, так что уже в следующем месяце можно принимать курсантов. Учеба учебой, но если не начать прямо сейчас, то до осени можно не успеть. Через неделю Чекменев смотрел на проект училища, в котором было предусмотрено все, чего требовалось и даже сверх того. Оказывается, пока он добывал палатки и выбивал из ГУ ВВС преподавателей, с которыми тоже было не так легко, проект уже успели привязать к местности и составить сметы на строительство. «За строителей можете не беспокоиться», – успокаивал его инженер-строитель. «Я связался с ГУЛАГ, они готовы срочно прислать людей. Лес тоже есть, вам только заявку надо через ГУ оформить. Цемент и щебень на фундамент выделит, там его не так уже и много надо. Вот со стеклом и жестью сложности, тут наших возможностей не хватает, вы уж это тоже через ГУ ВВС протолкните, а кирпич на печи хоть сегодня забирать можно». «Ну, вот, дело и завертелось», — радовался майор, «теперь бы сроки никто не сорвал». Во всей этой суете Чекменев все чаще задумывался, почему в Иркутск, на практически голое место его отправили вот так просто, и даже не намекнули о том, что именно, и главное как, он должен делать. Будто в реку бросили и смотрит, сумеет он сам выплыть, если бы не активная помощь заводских, утонул бы сразу. «Товарищ майор», — подскочил к нему Шибалин и протянул бланк, — «вы про заявку на колючую проволоку забыли». «Зачем она мне?» — удивился Илья Борисович. «Так ведь у вас ГУЛАГ строительством будет заниматься, а они пока периметр проволокой не закроют, лагерников на работы не выведут, расконвоированных у них не так уж и много». «Вот еще незадача», — нахмурился Чекменев, изучая документ. «Вообще-то это формальность», — объяснил ему заводской представитель, — «но комендант иногда вредничает. Кстати, закончит стройку поздно, земля начнет уже промерзать, чтобы не мучиться с деревянным забором, можно оставить проволоку до весны». «Нет», — поморщился Илья Борисович, — «тогда лучше вообще без забора, а то не училище, а какая-то зона получится». «Товарищ майор, без забора нельзя», — возразил Шибалин, — «курсанты как раз в таком возрасте, когда на приключения тянет, начнут в самоволку почем зря бегать, да и для местных девиц территория открыта будет». «А что, девиц здесь много?» «Девиц не скажу», — улыбнулся паренек, — «а женского пола нестрогого поведения хватает». «Нестрогого поведения? Первый раз слышу такое определение». Очередной раз Чекменев столкнулся со своим помощником на аэродроме, он рискнул подать заявку на полеты, чтобы поддерживать летную форму, и снова хорошие отношения к нему заводчан сыграло свою роль. «А ты чего здесь делаешь?» — удивился Илья Борисович, когда увидел своего знакомца рядом с УТ-1. «Часы набираю, товарищ майор», — отозвался тот. «И сколько налетал?» «На сегодняшний день 92 часа, обещали, если сотню наберу, разрешат облетывать заводскую продукцию», — похвастался Шибалин. «Так ты выпускник летной школы?» — догадался Чекменев. «Сбоку приклеился, начал еще в клубе летать, а потом клуб летной школы стал, у них первый выпуск будет только в 41-м. А у меня еще и техникумовское образование, вот теперь и не знают, как со мной поступить. 18 есть, зимой исполнилось. Тогда не вижу трудностей», — хмыкнул майор. «Диплом у тебя есть, налета хватает, сдашь две выпускные дисциплины в училище по сентябрю и получишь лейтенанта. Дальше твою судьбу уже будет определять ВВС». «Согласен, заманчиво», — задумался Шибалин и упрямо мотнул головой. «Но нет, в частях молодежи летать практически не разрешают, а для меня это главное. Я тогда лучше здесь, при заводе останусь, наберу летных часов побольше, может, в заводские испытатели попаду». Илья Борисович кивнул, что в частях молодежь мало летает, он знал, экономили моторесурсы двигателей, да и топливо тоже не спешили тратить, так что прав парень. «Если хорошо летаешь, могу инструктором в училище записать», — предложил он, — «тогда налетаешься до одури». «А я бы согласился», — кивнул Шибалин. «Что у тебя в задании?» «Вышка, 45 минут». «Даже так?» — сильно удивился Чекменев. «Ну, тогда давай посмотрим, как у тебя высший пилотаж получается». Взлетал майор вторым, но и 16 это не какой-то там УТ-1, мощность мотора в 7 раз выше, поэтому он легко обогнал учебный самолетик и даже успел немного повертеться, прежде чем его сосед набрал нужную высоту, а потом УТ начал выполнять каскад. Управляемая бочка, 3/4 петли с полуоборотом на нисходящий, переворот на горке, мертвая петля, полупетля, виток штопора, восьмерка с полуоборотами на нисходящих, восходящая управляемая бочка, восьмерка с полубочкой, полубочка на восходящей вертикальной линии, и это все на учебном самолете. Обалдеть! После выполнения каскада УТ-1 снова полез вверх. Второй каскад был уже другим, в него было включено два непонятных элемента с попыткой кабрирования, но при такой мощности мотора сделать это было весьма сложно. На этом время Шибалина закончилось, и он спокойно начал снижение в сторону аэродрома. Как только Чекменев выбрался из самолета, к нему подскочил Шибалин. «Товарищ майор, разрешите получить замечание». «Какие к черту замечания?» Чуть не подпрыгнул Илья Борисович. «Ты там такое вытворял, у нас очень немногие это делать умеют, а уж одним каскадом. Так что в сентябре, как только соберется преподавательский состав, ко мне, будем тебя экзаменовать и на инструктора полетной подготовки оформлять. Директор завода возражать не будет, вообще-то будет, товарищ майор, но мы с ним уже обсудили этот вопрос, сильно держать не станет». «Вот и замечательно». Покидал аэродромчик меня в хорошем настроении. Во-первых, после полетов у него почти всегда хорошее настроение, а во-вторых, инструктора полетной подготовки он себе уже отыскал, и какого инструктора. Вот, все-таки получилось майора убедить, чтобы взял меня к себе инструктором, и значит, лейтенанта мне присвоит, думал я, смотря как мой будущий командир, в веселом настроении покидал аэродром, еще один шаг на пути к своей задумке. Ну ладно, железяка за меня выкрутасы сделала, самому мне еще пахать да пахать, чтобы хотя бы немного приблизиться к такому результату, а посему вперед отрабатывать на тренажерах, гироскоп многоплоскостный и лопинг ждут меня каждый вечер. Но в целом результаты уже видно, кое-что из высшего пилотажа мне доступно, и это с 92 часами полета. Если и дальше такой прогресс пойдет, то к зиме буду самостоятельно каскады крутить, без моего любимого вычислителя. Жалко, заниматься долго на тренажерах семейная жизнь не позволяет, все-таки ей тоже требуется уделять много внимания. В августе в поселок зачастили различные комиссии, понятно почему, все-таки завод дождался постановления наркомата о резком увеличении плана по выпуску истребителей, как мы и предполагали. Также на нужды поселка вынужден был обратить внимание и обком. Если раньше мы существовали в параллельных вселенных, то теперь партийные руководители пытались проявить активность. Все-таки особого доверия директорам предприятий Москва не испытывала, нужен был дополнительный контроль за заводами на местах, а кто этот контроль может осуществлять? Да, именно партийные кадры, теперь вольница директоров наступил конец, хотя они и раньше не могли похвастать свободой действий. Наш комсомольско-молодежный КБ тоже удостоился пристального внимания, как же, спроектировали свой истребитель, который прошел госприемку и пошел в серию. Есть повод для гордости. Повод есть, но не для нас, сильно уж мешали работе эти делегации, но никуда не денешься, всех этих смотрящих приходилось ублажать, а иначе серьезные проблемы будут обеспечены. Однако, не обошлось без казуса, в один прекрасный день, Левин заявился к нам в компании генерал-лейтенанта авиации. Небольшой рост генерала, кудрявые волосы и палочка, на которую он опирался, сразу заставили меня схватиться за голову. Это был Смушкевич Яков Владимирович, дважды Герой Советского Союза. 8 июня 41 года он будет арестован и обвинен в военном заговоре. Также мне было известно, что начиная с апреля 40 года, за Смушкевичем велось усиленное наблюдение, НКВД было дано указание собирать по нему все материалы, которые потом будут использованы для обвинения. Это означало лишь одно: встреча Левина с ним тоже не останется без внимания, а там уж как кривая ляжет. Но все оказалось гораздо хуже. Левин тихонько сообщил мне, что нужно поговорить с Яковом Владимировичем без свидетелей, мол, от него многое зависит в будущих раскладах, и тут я понял, что если это сделать, то я пропаду. После ареста Смушкевича избивали, и он сломался, признал все, что от него требовали следователи. Стоит ли мне открывать ему будущее? Однозначно нет. Во-первых, он не поверит моим предсказаниям до тех пор, пока не станет поздно, ибо считает, что сам является хозяином своей судьбы. Во-вторых, вопросы о его будущем аресте уже можно считать решенным. Слишком много самоуверенности демонстрируют те, кто прошел Испанию, а Сталину это очень не нравится. Так что любые действия генерала не исправят ситуации, возможно, будущее не будет таким мрачным. Ведь расстреляли его в октябре, когда враг подошел близко к Москве, но вряд ли освободят. Все дело в том, что кто-то должен был ответить за неудачные действия авиации в 41-м, и в этом качестве Смушкевич и его друзья оказались очень востребованы. «Нет, это не поможет», – прошипел я, отказываясь от разговора с генералом, – «я после объясню». Директор был удивлен моей реакцией, однако, тут надо отдать ему должное, настаивать не стал, но отчета позднее потребовал. Когда я ему выложил все расклады по будущему аресту испанцев, он надолго задумался. И что, нет никакой возможности им помочь? Посмотрел он мне в глаза. Не знаю, наверное, нет, пожимаю плечами, у них не было времени убедиться в моих предсказаниях, а значит, они не поверят, и будут действовать так, как считают нужным. А ведь вы сами говорили, что будет после этого с Кассандрой, знания мои никому не нужны, от них просто отмахнутся, объявят меня сумасшедшим и в лучшем случае отправят на лечение. Моя отповедь заставила Левина задуматься, но он все же предпринял попытку предупредить генерала и получил уже отповедь от него. «Ты многого не понимаешь», — заявил ему Смушкевич. «Да, сегодня меня мало кто берет в расчет, все решения по авиации принимаются несведущими людьми, но так будет не всегда, в конце концов, поймут, что я прав, а что до ареста, то уже пытались, ничего у них не получится». После этого настроение у генерала испортилось, и общаться с директором на эту тему не стал. Все правильно, он просто не поверил. Как не поверят в это многие другие, тут нельзя действовать напролом, надо быть хитрее. Но для хитрости нужно время, а его-то как раз и нет, так что все остается, так как и было. Однако, задумываться надо не о чужой судьбе, а о своей. Август был богат на события, но одно запомнилось, так как пришлось поволноваться. Вызов вон у мне не показался чем-то из ряда вон, я и сам туда частенько заглядывал по надобности, приказ там оформить по новой должности, похлопотать за того, кто вдруг приглянулся до малоличего нужно при организации нового дела. Главное на все иметь справочку от директора, без нее никто со мной разговаривать не станет, но все же хорошие отношения залог успеха, поэтому никогда не портил настроение работникам этого отдела. Вот я и заявился туда без всякой задней мысли. А надо было бы прислушаться к самому чувствительному органу человека, оно худого никогда не подскажет. Вместо начальника меня встретил там следователь НКВД. Нет, никакого наезда поначалу не было, просто представитель органов очень интересовался моей деятельностью в КБ при моторостроительном заводе. Расспрашивал о том, как пришла в голову идея создать двигатель, о сложностях в реализации проекта в общем пытался что-то прояснить для себя. Но потом вопросы стали повторяться, и мы пошли на второй круг. Возник вопрос, зачем, что ему конкретно от меня надо. Но задавать вопросы не стал, бесполезно это, отвечал в точности так, как отвечал ранее. В конце концов, такая игра следователю надоела, или он понял, что память у меня превосходная, а терпения хватит еще надолго, поэтому был вынужден переходить к конкретике. Ты хорошо помнишь, как проектировал печь для кирпичного завода? Печь, делаю очень удивленный вид, с чего бы я сам ее проектировал. Это проект взяли из тех, которые уже были реализованы, так что моего там ничего нет. Ну как же, ухмыляется следователь, а кто проектировал пылеугольные установки для обжига? Неужели вы думаете, что это я их спроектировал? Смотрю на него и понимаю, что именно так он и думает. Нет, на таких установках работала еще ТЭЦ под Москвой, когда там торф разрабатывали. Можете поднять документацию и убедиться, в архиве она должна остаться. У меня знаний в то время не было, чтобы самому все спроектировать, вот и воспользовался чужими данными. Интересно, будет проверять, не знаю, зачем это было сделано, но то, что тогда удалось найти, к работе было непригодно. И естественно вычислитель предложил не только рабочий вариант, но заложил запас прочности. Хорошо, но тогда кто налаживал их работу, вновь проявляет он интерес. Значит, никакой проверки он проводить не будет, поверит на слово. Да откуда ж мне знать, развожу руками, я там мало с кем был знаком. В основном другие налаживали, а я только следил, чтобы все по проекту было. То есть... Ты утверждаешь, что все было сделано по проекту, никаких даже малейших отклонений, начинает он подкатывать с другой стороны. Ну, это он зря, что отклонений от проекта не было, в этом можно было легко убедиться, там специальная комиссия была создана, подписей под актом приемки с десяток, вот только моей там нет, ибо в то время был несовершеннолетним, поэтому моя подпись никого не интересовала, так что взятки с меня гладки, но умничать нельзя. надо терпеливо долдонить, что я здесь вообще никаким боком. Однако становится понятно, что-то на кирпичном заводе произошло. И если за это взялся следователь НКВД, то это может означать только одно: либо запороли партию кирпича, либо угольная пыль попала наружу, и произошел взрыв. В первом случае до следователя вряд ли бы дело дошло, с производственной дисциплиной всегда разбирались заводские, а вот взрыв, особенно если есть жертвы, тогда да, без следователей не обойдется. Видимо, быть вежливым следователю надоело, и он зашел с козырей. Вот показания Семенова, он утверждает, что именно ты проектировал всю печь от начала и до конца, из-за ошибок в проекте произошел взрыв внутри печи. В результате пострадало трое, один оператор и двое разнорабочих. Что можешь сообщить по этому поводу? Семенов, задумываюсь я, нет, не помню я такого инженера. Он не инженер, он токарь на моторостроительном заводе. Токарь, кажется, я понял, о ком ведется речь. Помните, как благодаря мне турнули одного комсомольца с должности секретаря комсомольской организации моторостроительного завода? Это когда мне нужно было собрать комсомольско-молодежное КБ. Так вот теперь этот бывший секретарь решил мне отомстить. И пусть он в этом совсем не разбирается, следователь теперь должен отработать этот след. Ну что же, приоритеты расставлены, картина ясна, поэтому пора начинать защищать себя любимого, и основной упор делаем на то, что никто и никогда не поверит тому, что какому-то 15-летнему пацану вообще доверит что-то проектировать. Ага, смотрю, следок задумался, ведь ситуация действительно выглядит абсурдной. Добиваю его тем, что знаком с инструкцией оператору пылеугольной установки и там четко говорится, какие действия могут привести к взрыву угля. Скорее всего, долго не чистили сопло пылеугольной установки, делаю я предположение, или попытались использовать дешевый уголь, при горении которого остается много зольных остатков. Но в любом случае факел был потушен, а угольная пыль продолжала поступать в печь. В конечном итоге пыль должна была воспламениться от горячего кирпича, вот и произошел взрыв. Думаешь, виноват во всем оператор? Делает неправильный вывод следователь. Нет, виноваты те, кто дал команду использовать некачественный уголь. Забиваю я свой гвоздь в чью-то крышку гроба. В конце концов, есть инструкция, в которой все это прописано. И надо бы проверить этого Семенова, с чего бы он вдруг стал все валить на меня. Скорее всего, кто-то из знакомцев или родственников причастен ко всему, что произошло. Тьфу, вроде на первый момент отплевался, но если кто-то мог подумать, что все закончилось, то он ошибается. На самом деле, если следователь окажется достаточно настырным, то найдет, что наш проект сильно отличается от тех проектов, на которые я ссылался. А посему надо срочно уходить из его зоны досягаемости, ведь подлог с моей стороны в конечном итоге все равно будет раскрыт и никому не будет дела. Кто там на самом деле виноват, главное найдется, кто за все ответит. Кстати, а как они дальше поступят, ведь альтернативы пылеугольной установки нет, если будут ссылаться на ошибки в проектировании, то эксплуатировать ее будет нельзя. Но кто позволит это сделать, иначе такой убыток светит. Выжидать не стал, уже на следующий день нашел Чекменева и написал заявление о переводе на работу к нему. Теперь следок до меня не дотянется, только если что-то серьезное накопает, но и в этом случае он будет вынужден обращаться по инстанциям, а это такой геморрой. Ну а я через 2 недели прошел аттестацию и обзавелся формой. А еще через месяц на петлицах у меня умостились 2 кубика, это мне было присвоено звание лейтенант. Удивительно, но это последние месяцы, когда так легко раздавались звания в авиации. Потом, правда, спохватились и выпускникам училищ присваивали звание сержанта, на основании знаменитого секретного приказа Народного комиссара обороны СССР С.К. Тимошенко 0362 от 22 декабря 1940 г. об изменении порядка прохождения службы младшим и средним начальствующим составом ВВС Красной Армии. Этот приказ ввел в авиации сержантский период, охвативший 6 месяцев мирного времени и 1,5 года войны. После того, как приказ был озвучен, все авиационные школы и училища, выпускавшие ранее младших лейтенантов и младших воентехников, начали выпускать сержантов. Но насладиться званием мне было не суждено, так как обращаться курсанты ко мне должны были только по должности, товарищ инструктор полетной подготовки. Глава 12. В преддверии войны. Иван Соколов вышел из поезда на станции Иркутск-2 вместе со своими товарищами, с которыми прибыл аж из самого Новосибирска. Все дело в том, что летное училище, куда они попали по разнарядке от комсомола, не могло вместить всех желающих, и их перенаправили под Иркутск, где тоже создавалось подобное учебное заведение. На станции их, естественно, никто не ждал, поэтому пришлось обращаться за помощью начальству. Так, что здесь у нас, водрузил на нос очки начальник, и принялся изучать предписание, ага, летное училище. Тут все просто, либо вы 3 часа ждете подвижную бригаду, и вас доставят на батарейную, либо своим ходом, тут 4 километра, около часа ходьбы. Да куда ж нам своим ходом? Кивнул Иван на чемоданы. А, так это запросто, улыбнулся железнодорожник, телегу наймите. Здесь у станции обычно парочка караулит приезжих. Рублей за 10 сговориться можно, зато в руки будут свободны, да и доставит все к самому училищу. Совет насчет денег оказался своевременным. Мужик с телегой сначала заортачился, что 10 рублей мало, но потом все же дал себя уговорить. Никакое это не училище. Иван смотрел на ряды палаток, установленных в чистом поле, правда, недалеко от них за столбами с колючей проволокой что-то усиленно строилось, но там до конца строительства было еще далеко, так что в палатках жить придется еще долго. Но тут уж ничего не поделаешь. И вздохнув, он отправился вместе со всеми представляться старшему лейтенанту Неменову, который и отвечал в училище за размещение курсантов. «Так, побудете пока во второй роте», – пробурчал он, записывая данные прибывших курсантов, «потом медицинская комиссия, а там уже решат, кого и куда направить». Дальше, как и во всех частях Красной Армии, выдача формы и обустройство, ну а с утра началось. «Рота, подъем», – заорали дежурные. После того, как прозвучал горн, на утреннюю зарядку, форма одежды, голый торс. На зарядке сильно не зверствовали, один круг вокруг учебного городка и немного разминки для тела. Интересно, думал при этом Иван, а как с зарядкой, когда будет дождь? Но это только поначалу, потом уже дошло, что зарядка состоится при любой погоде, если только на улице не хлещет ливень. Потом утренняя гигиена у многочисленных рядов умывальников и столовая, которая за раз 2 роты не вмещала, поэтому прием пищи растягивался на 1 час с небольшим. Медкомиссию проходили только на 3-й день, но все это время не бездельничали, учили уставы и отрабатывали воинские приветствия вместе с остальными курсантами училища. Тут надо сказать, что кого и куда решала все же не медицина, в курсанты училища доходяк не направляли, поэтому основное слово было за командирами отрядов, которые и определяли будущую специализацию летчиков. И на выбор этих командиров в последнюю очередь влияло желание самого курсанта, нужны были еще и волевые качества, что особенно ценилось в истребительной авиации. К радости Соколова его пока определили в истребители, на что он, собственно говоря, и надеялся. А еще через неделю за них взялись всерьез. «Вы будущие летчики-истребители», выступал перед ними молодой лейтенант-инструктор по летной подготовке. «В отличие от других, должны уметь выдерживать большие нагрузки, и не просто выдерживать, а выполнять при этом боевое задание. А для этого требуется много тренироваться, и первая ваша задача – это тренировка вестибулярного аппарата. Без этой тренировки вы не сможете четко управлять истребителем. Поэтому вам просто необходимо подружиться вот с этим тренажером». При этом инструктор положил ладонь на конструкцию, состоящую из нескольких колец, называется этот тренажер – гироскоп многоплоскостный. Однако сразу их на тренажеры запустили с одной заблокированной плоскостью, сказали, что 2 плоскостей им пока будет достаточно. И действительно оказалось более чем достаточно, поначалу никто не сумел нормально крутиться, зависали в самых нелепых положениях, и все дергания оказывались бесполезны. Причем многие потом не могли долго прийти в себя, после всех этих экзекуций. У них моментально по всем признакам развивалась морская болезнь со всеми сопутствующими признаками, головной болью и тошнотой. Дальше больше, в качестве тренажера добавился еще и лопинг, на котором надо было крутиться на время, сначала в одной плоскости, а через 2 недели добавили и еще одну. Причем инструктор четко отслеживал состояние каждого, кто проходил эти экзекуции, и в конечном итоге 2 из их группы были переведены в бомбардировщики. Они так и не смогли преодолеть планку тренировок. Хоть все мы и сказали, что ничего страшного не произошло, просто их товарищи будут востребованы в бомбардировочной авиации, но страх быть отчисленным из истребителей прочно поселился в душе каждого курсанта. К более продвинутым тренажерам, где было уже что-то похожее на систему управления истребителем, Их допустили только месяц спустя. Там они уже учились держать равновесие всей конструкции, в которой сидели, и четко реагировать на изменяющиеся условия. Верите, с непривычки мокрыми вылезали из этих тренажеров, так как реакция на управление у них была странной, с большим сроком запаздывания, чуть что не так, вся конструкция просто заваливалась, имитируя аварию, а потом приходилось снова поднимать завалившего упражнение курсанта, чтобы он смог продолжить занятия. На третий тип тренажеров их допустили только после того, как они полностью освоились с удержанием равновесия. Это уже были настоящие кабины истребителей с проекционной установкой, которая проецировала изображение аэродрома со всей окружающей обстановкой. На этих тренажерах застряли уже надолго, но первое время отрабатывали только взлет и посадку, при различных погодных условиях, доводя это упражнение до автоматизма. И все это при непрекращающихся тренировках на тренажерах, позволяющих тренировать вестибулярный аппарат. Единственный перерыв в тренировках наступил уже в октябре, когда строители ГУЛАГа сдали наконец достроенные казармы, и курсантам пришлось сворачивать палатки и переселяться в теплые помещения. Наконец-то, думал при этом Иван, а то в Сибири в октябре уже довольно чувствительно подмораживает. И вот наступил день, когда им разрешили полеты с инструктором на учебных самолетах УД-2. Этот день курсантам запомнился навсегда. Уже наступил конец октября, недавно пробросил первый снег, и аэродром еще не успел полностью очиститься от него. Неуютно и холодно, но курсанты не унывали, у них было хорошее настроение. Во-первых, их обеспечили теплым обмундированием, а во-вторых, все-таки первый полет. Когда Иван, наконец-то, сел на место летчика, то все, чему его учили, вдруг разом вылетело из головы, и он с ужасом понял, что не сможет взлететь. Но тут почувствовал хлопок по плечу от инструктора, который привстал со своего места, чтобы подбодрить курсанта. Ивану ничего не оставалось, как прибавить оборотов двигателю и начать выруливать на взлетную полосу. А дальше? Что дальше? Вбитые на тренажере рефлексы взяли верх, и курсант чисто на автомате взлетел и только тогда вспомнил о своем задании, об облете аэродрома по коробочке и посадке. И опять опыт, приобретенный на тренажере, не подвел. Он набрал требуемую высоту и точно выполнил коробочку, а потом сам, без помощи инструктора, посадил самолет, причем посадил как летчик со стажем, даже понравилось, как это сделал. Однако замечание от инструктора все же получил. «Для первого раза неплохо», — сказал он, «но все же надо было больше интервал взять от своего товарища, а то чуть ли не на хвост ему упал». «Товарища», — подумал тогда Иван и понял, что ничего он в полете вокруг не видел, и настолько был погружен в выполнение своего задания, что даже не заметил впереди другой учебный самолет, который в это время тоже заходил на посадку. Потом были еще полеты, но больше ничего подобного курсант себе не позволял, как бы он не был сосредоточен на задании, всегда находил время, чтобы осмотреться. А полеты каждый раз усложнялись. Зимой добрались до самостоятельных полетов, на И-125, Иркут, нормально все прошло, даже аварий поначалу было немного, что отмечалось среди инструкторов, ибо боковые сносы за пределы полосы при внезапных порывах ветра, за таковые не считались, местная специфика. К январю перешли на тренировки в составе пилотажных групп. Теперь надо было следить не только за своим полетом, но и за своим местом в качестве ведомого, что было очень непросто. Чуть больше увеличишь обороты двигателю, и проскакиваешь вперед ведущего, чуть меньше и, естественно, безнадежно отстаешь. Да и с ведущим тоже иногда были проблемы. Хорошо, если он один, всегда можно сориентироваться, а если их несколько, потерял на секунду контроль, и уже не знаешь, где твой ведомый, а где чужой. Еще тогда Иван понял, что двойкой летать гораздо проще, ведомым не приходится следить за напарником, слишком осторожно надо было действовать в воздухе в случае полета тройкой. Но основой подготовки к полетам все-таки стали тренажеры, в основном на них учились летать и отрабатывали различные упражнения. Если бы не они, то для тренировок потребовалось очень много полетного времени и, соответственно, авиационного топлива, из-за отсутствия которого иной раз были вынуждены откладывать реальные полеты. А вообще, курсанты не прекращали удивляться тому, как был устроен учебный процесс. Слишком интенсивным он был, по мнению тех, кто приходил из других училищ. «А что, разве у вас нет гироскопа?» – удивлялся Иван, когда недавно переведенный из другого училища курсант, первый раз позеленевший, вывалился из тренажера. «Нет, ничего такого там не было, и к полетам еще не приступали, поведал ему тот, это у вас здесь все как на скипидаренные, у нас еще только теорию изучают, а вообще действительно, учеба в училище проводилась и днем, и ночью, все дело в том, что курсантов было много и на всех днем тренажеров не хватало, поэтому и были вынуждены использовать ночное время. Что до теории полетов, то действительно изучали ее крепко, но опять как-то по-разному, то готовились по общей методике, где кроме общих слов, которые требовалось заучивать, ничего не звучало, то анализировали какие-то конкретные бои и требовали от курсантов принимать мгновенные решения, что довольно-таки здорово закрепляло в голове правильные действия истребителя во время боя, когда анализировать было некогда. Особенно все изменилось, когда начали отрабатывать упражнения со стрельбой по целям. Вот когда пришлось сильно напрягать голову, так как просто поймать цель в перекрестии прицела было недостаточно, надо было учитывать еще много факторов. Боковое движение цели, снос снарядов при стрельбе, рассеивание при большом расстоянии, скорость движения. В общем, все то, что было обычным делом во время ведения воздушных боев. Но не все нравилось Ивану в учебном процессе, и особенно он не любил прыжки с парашютом. Прыгать приходилось из учебной спарки. Инструктор для того, чтобы приподнять хвост, делал небольшое снижение. В этот момент терялось ощущение чего-то твердого под ногами, и липкий страх вцеплялся в него. Он все удивлялся, как его товарищи не боятся выпрыгивать в этот момент из такого надежного самолета. Но никто не признавался в своих страхах, поэтому и он сам решил этого не делать, хотя, честно сказать, думал, что в этом не одинок. Да уж, не так мне представлялся учебный процесс. Конечно, предполагал, что трудности возникнут, но никак не думал, что курсанты окажутся настолько неподготовлены к обучению, и всему виной собственное представление о возможностях человека. Ведь что для меня тренажер-гироскоп – обычное дело, могу на нем чуть ли не полчаса крутиться, да и привык к нему достаточно быстро. А с курсантами такого не произошло, лишь единицы освоились на нем достаточно быстро, остальным он покорялся долго, можно сказать очень долго, что тормозило время перехода к следующим упражнениям. И ускориться нельзя никак, сколько надо времени и интенсивности тренировок, столько и отдай, пока нужных результатов вся группа достигнет. А без успеха на этом тренажере будущим истребителям дальше двигаться бесполезно, это только тем, кто на бомбардировщиках специализируется можно, у них резкие эволюции летательного аппарата не допускаются. А потом на другом тренажере, призванном отрабатывать навык работы с системой управления самолета, тоже произошла задержка. Здесь далеко не все умеют кататься на велосипеде, такой навык существует у немногих, а значит, у большинства отсутствует чувство равновесия, которое тоже надо еще умудриться привить. И особенно доставали различные хозяйственные работы и дежурства, которые отрывали учащихся от учебного плана. Это ведь только кажется, подумаешь, отвлечь курсантов на один день в неделю. На самом деле не один день, а два, так как после суток дежурства, весь следующий день учебы был потерян, курсанты просто должны были выспаться после бессонной ночи. И это все на фоне непонимания начальством училища необходимости резкого поднятия интенсивности учебного процесса, им ведь не объяснишь, что война уже у порога. «Ты куда так гонишь?» – удивлялся Чекменев. На мои жалобы по поводу отвлечения курсантов на непредусмотренные планом хозяйственные работы. В других училищах еще только теорию взялись изучать. Так что не изводи всех и себя в том числе, надо действовать по плану. По плану время упустим, продолжал я свою песню о главном, скоро холода наступит, какие тогда тренировки будут. Надо успеть подготовить их к самостоятельным полетам до наступления морозов, а то зимой на учебном без фонаря многому не научишь. Это да, соглашался со мной майор, это не Запад, тут вмиг чего-нибудь себе отморозишь. Соглашаться, то он со мной соглашался, но курсантов по-прежнему продолжали отвлекать, ибо никакого другого способа выполнения хозяйственных работ предусмотрено не было, правда делали это в меньшей степени, сместив нагрузку на другие подразделения. А еще начались терки с коллегами по обязанностям. Они тоже не понимали необходимости интенсификации процесса обучения, да и относились ко всей подготовке курсантов на тренажерах слегка свысока, мол, ничто не заменит реальных полетов. Так что пришлось этим всем заниматься мне одному. Когда начались полеты на учебных самолетах, тогда уже вздохнул свободней, все-таки тренажеры сделали свое дело, навыки взлета и посадки у курсантов оказались на высоте, да и потом чувствовалось, что к полетам они в целом подготовлены. Даже другие инструкторы полетной подготовки прониклись, они еще никогда не встречали курсантов, готовых к самостоятельному полету с первого раза. Будем надеяться, что интерес к тренажерам у них после наглядной демонстрации их полезности проявится. В любом случае, пока обошлось без аварий, тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо. А вот с удержанием строя возникали ошибки, их на тренажере не отработаешь, но и тут все прошло гораздо быстрее, все-таки умение управлять самолетом принесло много дивидендов. Как оно еще удастся привить умение строить схему воздушного боя, будем смотреть, до весны еще время есть. На заводе опять очередной прорыв хим, лаборатории, помните, я говорил о присадках, позволяющих поднять срок службы авиамоторов, так вот, железяка выдала рецептуру присадок, которые позволили увеличить срок службы двигателей минимум на 20%. На самом деле, показатели должны быть наверняка больше, но слишком мало прошло времени, чтобы набрать статистику. К тому же, проверка проводилась не на моторах Иркутского моторостроительного завода, а на двигателях других заводов, а у них разбросы сроков службы весьма существенны. Однако, минимальная статистика набрана и отослана в Центральный институт авиационных топлив и масел, ЦАТИМ, пусть там теперь разбираются. Ну а на заводе, несмотря на занятость, все-таки проталкивают идею брони из пары оксида алюминия и полифенилинсульфида, производство которого все же сумели наладить. Несколько бронеспинок из пластика сделали, и они выдержали выстрелы из винтовки в упор. Сейчас решается вопрос об их массовом производстве для И-180, ибо они примерно в полтора раза легче тех, что делаются из обычной броневой стали. Нет, общий вес брони останется прежним, просто бронеспинка станет больше закрывать пилота с боковых направлений. Протектирование для бензобаков тоже нашлось, но не на основе резины, а на основе смеси полимеров с фенолом. В случае пробития бензобака пулей, эта смесь увеличивается в объеме от контакта с бензином и закрывает отверстие. Конечно, если в бак попадет 20-миллиметровый снаряд из пушки, смесь уже не поможет, а там уже ничего не поможет, ибо дыра в этом случае будет с кулак величиной. Но на импровизированных заводских испытаниях пули из пулемета бак выдержал, а это очень высокий показатель. С огнетушителями связываться не стали, бесполезно их применять на горящем самолете, пламя можно только с помощью высокой скорости сбить, если оно поверхностное, а если горит где-то внутри, ничего не поможет. С Левиным встречался несколько раз, ему сейчас не позавидуешь, наркомат на него давит, требует повысить план производства самолетов до 2000 в год, а смежники свои планы проваливают, либо идет очень много брака. Пока директору чудом удается выполнять повышенные планы, но чувствую это ненадолго, ведь все это делается за счет прогрессивной шкалы оплаты. А кто будет в конечном итоге отвечать за перерасход денежных средств? Вот и пришлось Израилю Соломоновичу на 10 лет раньше открывать свою заводскую школу повышения квалификации работников, где специалисты взялись готовить новые кадры для авиазавода. Кстати, он не единственный такой умный, глядя на него, что-то подобное организовал у себя и авиамоторный. Но, повторяю, все это делалось за счет перерасхода денежных средств, поэтому директоры обоих заводов, хоть и получили молчаливое согласие наркомата, все равно чувствовали себя очень неуютно. «С бензином у нас возникли сложности», — сообщил мне на последней встрече Левин. «На училище весь бензин из твоей угольной установки уходит, а с запада к нам больше не хотят присылать. Послали в наркомат заявку на расширение установки. Вроде вопрос должен решиться положительно. Вот и хорошо, радуюсь я хорошему известию. На какой объем рассчитываете? А сразу заложим на 5 тонн в сутки, и вам и нам должно хватить, даже с учетом расширения. Больше нельзя, с углем возникнут проблемы. Это да, соглашаюсь с ним, ведь избыток топлива тоже будет иметь свои минусы, обяжут кого-нибудь еще топливом снабжать, а фонды на уголь как всегда не согласуют. Да, двигатели нашего авиамоторного тоже вскоре станут распределяться наркоматом, продолжил директор, но нас это особо касаться не будет, мы изначально на них специализировались, поэтому наши потребности в них будут удовлетворяться в первую очередь. На остальных что останется? Например, на московский 22-й завод планируется поставить 800 двигателей с турбонагнетателями, там будет производиться СБРК. СБРК? Быстренько перебираю в памяти подобные самолеты, но ничего подобного не нахожу, и тут вспоминаю, что так был изначально назван пикирующий бомбардировщик Архангельского Ар-2, который являлся глубокой модернизацией СБ. Получается, что благодаря нашим моторам Ар-2 все-таки выиграл гонку в скорости, а значит П-2 не станет самым массовым бомбардировщиком в войне. Хотя надо отметить, что П-2 изначально задумывался как истребитель сопровождения. Правда, у Ар-2, насколько мне известно, плохое оборонительное вооружение, пулеметы там ставятся ШКАС-7 62 мм, а нужно хотя бы два пулемета Березина 12 7 мм как на СБ, тогда они могли бы полноценно защищаться от истребителей противника. Но тут уж не подскажешь, сам пулемет пойдет в серию только с апреля 41 года, да и правильно тогда рассуждали, бомбардировщики должны были иметь истребительное прикрытие, кто ж знал, что их в бой будут без него посылать. И еще у меня возник повод для радости, наконец-то в начале зимы при авиазаводе была организована радиотехническая мастерская, это чтобы устанавливать радиостанции на самолетах. Но те радиостанции, которые мы получали в ограниченных количествах через наркомат, совершенно не годились для истребительной авиации, ибо они не только не держали нормально частоту, но и дальность у них была под вопросом. Ради такого дела я пошел к заведующему этой радиотехнической мастерской и выложил ему схему секретной американской радиостанции. «И что это?» – спросил инженер радиотехнической мастерской Шпиленко Борис. «Это радиостанция, работающая на частоте в 140 МГц, объясняю я ему, разработана в США 2 года назад. Но ламп, способных работать на такой частоте, тогда еще массово не производили, а сегодня уже производит. Тип модуляции частотный, поэтому для истребительной авиации подойдет идеально, по крайней мере, таких помех как на амплитудной модуляции не будет. Начальная схема значительно переработана под наш тип ламп, которые выпускаются на ламповом заводе во Фрязино.